добро и зло. Проблема эта всегда стояла в центре религиозной философии. При всех несомненных ограниченностях ее решения, религиозной философии в самой ее постановке, в постоянном внимании к нравственным ценностям и переживаниям человека, заключен один из источников сохраняющегося и сегодня немалого влияния религиозных философских доктрин. Вместе с тем, в постановке именно этой проблемы особенно отчетливо обнаруживаются противоречия, характерные для религиозной мысли. С одной стороны, из концепции добра и зла теология, религиозные философы извлекали важнейшие для своих учений, для религии в целом постулаты. А с другой стороны, существование зла издревле было камнем преткновения для религиозных учений. В наше время, когда бедствия и опасности превзошли все, что было до сих пор в истории, религиозные мыслители и многие из них вполне искренне стараются обновить концепцию добра и зла и тем самым укрепить исходные принципы религиозной философии. Как понимают религиозные философы нашего века, задача философии в постановке и решении этических проблем, в частности такой важной и вечной, как добро и зло, какие изменения вносятся ими в традиционное религиозное понимание добра и зла? Надо учитывать, что в религиозной этике 20-го столетия имеется масса оттенков. Католическая философия отличается от протестантской, существуют ортодоксальные решения и, напротив, подходы, критические в отношении христианской, католической, протестантской, православной ортодоксии. Но при всех различиях подходов религиозных философов нашего времени к проблеме добра и зла, к пониманию этических проблем философии и ее нравственных задач в этих подходах, есть общие черты. История религиозной мысли накопила множество ответов на трудный для нее вопрос. Если мир сотворен и управляем мудрым и благим Богом, то как это согласуется с бедствиями и злом? Или как оправдать Бога, если существует зло? Со времен Лейбница часть теологии, посвященной таким вопросам и ответам на них, называлась теодицеей, от греческого «теос» — «бог» и «дике» — «справедливость», «право». Как обстоит дело с современными теодицеями? Как уже говорилось, повысившаяся в 20 веке мера зла, человеческих страданий осложнила положение тех, кто в религиозной мысли наших дней взвалил на себя ношу новой теодицеи. Традиционалисты-католики, вслед за Фомой Аквинским, продолжают повторять классические аргументы. Да, говорят они, в мире много зла, потому что много греха. На вопрос, почему же Бог допускает рост зла, дается ответ. Зло проистекает из того, как человек и человечество пользуются дарованной им во благо свободой. Человечество в наши дни, писал неотомист Тремонтан, как и всегда творит свое несчастье, последнее является делом человеческой свободы. А кто даже на этом основании откажется от свободы и не возблагодарит за нее Бога? Итак, не Бог, а человек ответственен за зло, особенно за большое зло. Но, признавая это, все же надлежит, чтобы не отпала необходимость в Боге отнести его даже к злу. Бог нужен, чтобы наказывать человека за злые грехи, возникшие в результате злоупотребления свободы. Если снова спросят, а почему Бог допускает человека и человечество так злоупотреблять свободой? Надлежит ответить, даже самые большие испытания, когда человек должен испить чашу самим себе причиненного страдания, посланы Богом во имя человека, чтобы в конце концов повернуть его к добру. Значит ли это, что с точки зрения религиозной философии стерты границы добра и зла, что с человека снимается ответственность за зло и страдание. Нет, не значит. В последние десятилетия и годы религиозная философия значительно активизировала борьбу за добрые начала человеческой сущности, за мир и выживание человечества. Особенно радикальных позиций придерживаются теологи и философы, которые остро ставят проблемы свободы и социальной справедливости. Это относится, например, к очень популярному сегодня движению латиноамериканских религиозных мыслителей, получившему название «Теология освобождения». Религиозной философии наших дней принадлежит ряд инициатив в отстаивании общечеловеческих ценностей, в борьбе против ядерной опасности, почему марксисты разных стран, включая нашу страну, считают необходимым вести полезный для обеих сторон диалог по этим проблемам, ибо сохранение дара жизни, цивилизации, планеты Земля – задача, которая не может быть решена без сотрудничества людей разных убеждений. Философии человека, о которой шла речь в предыдущем изложении, следующей особую проблематику и имеющую специфический гуманитарный стиль, противостоит другая философская тенденция – философские учения, обращенные главным образом к проблемам знания, методологии и языка науки.